Первые убийства. Честно говоря, если бы не мой почти идеальный, отточенный годами самоконтроль, и не моя врожденная, или, скорее, приобретенная в прошлой жизни, ярко выраженная флегматичность, я бы, наверное, тоже сейчас дрожал, как осиновый лист, блевал бы от отвращения и ужаса, бледнел бы и падал в обморок, или делал бы что-нибудь еще похуже. Но вместо этого я просто размышлял. Размышлял о том, что убийство в этом мире – это не что-то из ряда вон выходящее, а жестокая, но неотъемлемая данность. И что шиноби, по сути, буквально живут ими, этим кровавым ремеслом. Размышлял о том, что надо бы сегодня вечером обязательно успокоить Нарука, сводив ее в какую-нибудь местную забегаловку и накормив чем-нибудь вкусным. Размышлял о том, что Намура, этот вчерашний задира и хулиган, как-то уж слишком легко, почти буднично, принял факт своего первого убийства. Вероятно, сказывалось суровое воспитание его отца Джонина, который с пеленок готовил сына к реалиям этого мира. Да, мыслей в моей голове сейчас было много, очень много, но основной их целью, я это прекрасно понимал, было отвлечь мое собственное внимание, абстрагироваться от только что произошедшего ужаса, не дать эмоциям взять верх. Вроде бы, пока получалось. Закончив со своими противниками, мы, как бы невзначай, мельком отметили, что енот, уже довольно давно, без лишнего шума и суеты, пронзил земляным копьем своего оппонента Чунина, и теперь спокойно стоял рядом с трупом. Намура, немного нервно сглотнув, но стараясь сохранять невозмутимый вид, побежал отчитываться о данном инциденте нашим Джонинам-наставникам, которые, скорее всего, уже спешили к нам на помощь, привлеченные шумом битвы. «Ничего не чувствуешь, как бы невзначай», понизив голос, поинтересовался я, обращаясь к еноту и едва заметным кивком указывая на бездыханный труп, лежащий у его ног. Мне действительно было интересно, что творится в душе у этих безэмоциональных оперативников Анбу в такие моменты. Одним потенциальным врагом Канахи стало меньше, а значит, несколькими выжившими в будущем шиноби Канахи стало больше. Ровным, лишенным каких-либо эмоций голосом ответил мне анбушник, и это, кажется, был первый раз за все время нашего знакомства, когда он не просто не проигнорировал мое существование, а даже удостоил меня полноценным, осмысленным ответом. Что ж, хоть какой-то прогресс в наших межличностных отношениях. Нарука, слышала, мы только что, возможно, спасли жизни будущих шиноби Канахи, которые теперь никогда не встретят этих злобных придурков на своем пути. Я решил немного перефразировать слова Анбу, чтобы попытаться отвлечь Нарука от ее мрачных, депрессивных мыслей и хоть как-то ее подбодрить. Разве как будущие Хокаге ты недовольна таким исходом? Ведь это, по сути, была наша первая настоящая победа во имя защиты деревни. Нет, то есть, да, то есть, я не знаю. Голос Нарука дрожал, она все еще не могла прийти в себя. Я просто он ведь тоже был просто ребенком почти как мы. Ну, хоть не замкнулась в себе окончательно и не разревелась прямо здесь, на поле боя, и на том спасибо. Впрочем, а когда она вообще плакала? Я, если честно, за все время нашего знакомства ни разу не видел ее слез. В любом случае, с этим шоком можно и нужно было работать, и я почти не сомневался, что наши мудрые, опытные наставники найдут нужные слова и методы, чтобы помочь ей справиться с этим первым, таким тяжелым боевым крещением. Не зря же Куринай-сенсей вчера так показательно, почти демонстративно, убила тех двоих пленных Нукининов прямо у нас на глазах. Неужели она уже тогда знала, или хотя бы предчувствовала, что нам так скоро предстоит столкнуться с чем-то подобным? Эх, снова эти домыслы, снова эти бесконечные теории. Пора с этим завязывать. Ей было откровенно паршиво и невероятно грустно, так, что хотелось свернуться калачиком и просто исчезнуть. А руки до сих пор мелко, противно дрожали, словно не ее собственные. Те самые руки, которыми она вчера, пусть и с помощью своих клонов, но все же убила человека, превратила его в кровавое месиво. Чертовы, дурацкие теневые клоны. Зачем они вообще передали ей эти жуткие, липкие воспоминания? Каждую деталь, каждый хруст костей, тот предсмертный хрип. От этого мутило, и к горлу подкатывала горькая желчь. Еще ночью, когда все уснули, ей отчаянно хотелось зарыться лицом в подушку и немного поплакаться, дать волю этому давящему, удушающему чувству. Но эй, будущее Хокаге она, или кто? Хокаге не плачут. Хокаге сильные, они всегда держат лицо, даже когда внутри все переворачивается. Да, даже несмотря на то, что вечером, после того кошмара, они всей своей командой сходили в какую-то местную харчевню, и там было на удивление вкусно. Арита и Куринай-сенсей долго, почти терпеливо, успокаивали ее, говоря какие-то правильные, но такие далекие от ее нынешнего состояния слова. Плохое, гадкое настроение к утру так никуда и не делось. Оно прилипло, как банный лист, не желая отпускать. Надо было срочно проветриться, развеяться. К счастью, сегодня была не их очередь торчать на этом скучном, продуваемом всеми ветрами мосту, поэтому можно было немного погулять. Просто так, без цели. Как обычная, нормальная девочка, а не как шиноби, у которого руки по локоть в чужой крови. Да, спрятав новенький, блестящий протектор Генина в карман своей куртки, она принялась бесцельно прогуливаться по узким, кривым улочкам островного селения, которое, на поверку, оказалось даже скорее небольшим, но довольно оживленным городком. Люди здесь были, конечно, небогатые, это было видно и по их скромной одежде, и по обветшалым домишкам, но какие-то добрые, что ли, открытые. Некоторые, особенно дети, даже узнавали ее, ту самую блондинистую девчонку, которая вместе со своими клонами помогала строить мост, и искренне, широко ей улыбались. И это, несмотря на то, что она уже давно не была всеобщим изгоем, и ее, кажется, наконец-то начали по-настоящему признавать, пусть пока и очень малая, но такая важная для нее группа людей. Было невероятно приятно, от этих улыбок на душе становилось чуточку теплее, но непрошенные, навязчивые мысли, словно злобные осы, снова и снова возвращались ко вчерашнему убийству, к тому, как легко и быстро оборвалась чужая жизнь, к тому, что, если бы тогда, на мосту, убили ее и ее команду, то эти добрые, улыбчивые жители вполне могли бы стать следующими жертвами тех отморозков, да и тот молчаливый, деревянный анбушник в маске енота, пожалуй, был прав. Коноха, превыше всего, и она сражалась не ради себя, не ради какой-то там славы или признания. Она сражалась ради своих товарищей, ради жителей Конохи, которые верили в нее, ради старика, который всегда ее поддерживал. Да, зря она тут ню не распустила, как какая-нибудь плакса Сакура. Она сильная, она справится. Предаваясь этим сумбурным, немного пафосным, но таким нужным сейчас для самоуспокоения размышлениям, она даже не заметила, как покинула пределы городка и вышла в густой, немного сумрачный, но манящий своей прохладой лес. Да, лес – это хорошо. Здесь, среди высоких, молчаливых деревьев, почему-то всегда лучше думалось, легче дышалось. Продолжив свой путь по едва заметной, заросшей мхом тропинке, она, в итоге, совершенно неожиданно для себя, вышла на небольшую, залитую солнечным светом цветочную поляну. И посреди этого пестрого, благоухающего ковра, склонившись, одинокая, почти призрачная фигура что-то аккуратно собирала в плетеную корзинку. Сама, не зная почему, повинуясь какому-то необъяснимому внутреннему порыву, она медленно, почти на цыпочках, направилась в сторону этой таинственной фигуры. Красивой, это совершенно не свойственная ей, немного смущающая мысль, словно бабочка, на мгновение порхнула в ее голове и тут же исчезла. Она, Нарука Узумаки, будущий Хокаге и вообще самая крутая девчонка в Конохе, никогда особо не жаловала смазливых, холеных парней, вроде этого заносчивого учихи. Она искренне считала их всех пустыми, высокомерными болванами, кичащимися своей привлекательностью. Но от этой, незнакомой ей фигуры, почему-то веяло такой невероятной, почти осязаемой теплотой, таким всепоглощающим спокойствием, что сердце невольно забилось чуточку быстрее. Так, Нарука, отбрось все эти глупые, посторонние мысли. Соберись, ты же шиноби. Привет, я Нарука Узумаки, крутейшая и сильнейшая шиноби Конохи, а также, между прочим, будущий Хокаге, Даттибана. Решительно, немного даже слишком громко, представилась она, вытаскивая из кармана свой протектор и гордо демонстрируя его незнакомцу. Сейчас ей почему-то совсем не хотелось скрывать свою личность, свою принадлежность к крутым. Наоборот, ей хотелось, чтобы этот красивый этот незнакомец сразу понял, с кем имеет дело. Может, хоть этот мальчик, в отличие от глупого дуболома Рейта, заметит, какая она крутая. Яхаку, просто, без тени удивления или смущения, представился ей молодой, лет 15 на вид, парень с такой невероятно женственной, почти ангельской внешностью, какую Нарука никогда не видела в своей жизни. Длинные, истинно-черные волосы, собранные в простой пучок, огромные, темные, немного печальные глаза, обрамленные густыми ресницами, тонкие, изящные черты лица. Да он же красивее, чем большинство девчонок из ее класса. Откуда она так сразу поняла, что это именно парень, а не девушка? О, тут все было до смешного просто, тут любой шиноби, особенно такой внимательный, как она, с наметанным глазом сразу бы определил. Загрубевшие, покрытые мелкими мозолями ладони, явный признак постоянной работы руками и тяжелых физических нагрузок. Небольшие, почти незаметные шрамы и микротравмы на открытых участках кожи, на лице, на шее, на руках, следы бесчисленных драк, возможно, даже уличных. Простая, но невероятно практичная, не сковывающая движение одеждой такая же практичная, без изысков, прическа, все для дела, для удобства, а не для какой-то там глупой красоты. Плюс его манера держаться, спокойная, расслабленная, но в то же время собранная, готовая в любой момент к действию, и едва заметное, почти неуловимое напряжение в мышцах, все это безошибочно указывало на то, что этот, казалось бы, хрупкий и изящный парень прекрасно знает, кто такие шиноби, и всегда готов ко всему. В общем, да, он определенно был парнем, а она, Нарука, была гением наблюдательности, Даттибана. А что ты тут делаешь? Она, если честно, совершенно не знала, как правильно общаться с незнакомыми, да еще и такими красивыми мальчиками. Наверное, нужно было проявить какую-то заинтересованность в его делах, так же, вроде, делают все нормальные девчонки, да, хотя нормальные девочки не начинают разговор первыми, но раз уж она видит этого мальчика первый, и вероятно последний раз, то можно и попробовать поговорить. Собираю цветы, он едва заметно улыбнулся, и его голос оказался на удивление мягким, почти мелодичным. Он кивнул на свою плетеную корзинку, доверху наполненную какими-то незнакомыми ей, но очень ароматными полевыми цветами. Ну, это она и так видела, вообще-то, капитан очевидность, не иначе. А зачем? Что-то этот диалог явно двигался куда-то не туда, становился каким-то неловким и неправильным. Она почувствовала, как предательски начинают гореть щеки. Для придания особого, тонкого аромата чаю, пояснил он, снова возвращаясь к своему занятию, его пальцы с удивительной ловкостью и нежностью перебирали хрупкие стебельки. О, чай, это же почти как еда. Ну, по крайней мере, его тоже пьют. Значит, не все так плохо. Бе-е-е, чай. Она картинно скривилась, изображая вселенское отвращение. Куриный бульон намного лучше, и питательнее, и вкуснее. С видом непререкаемого знатока и гурмана произнесла она, гордо вздернув подбородок. Хо, ну, наверное, в чем-то ты и права. Хаку снова улыбнулся, и от этой его улыбки на сердце Нарука стало почему-то еще теплее. Но суть чая вовсе не в самом напитке, не в его вкусе или питательности. Суть в процессе, в той особой, неповторимой атмосфере, которую он создает. Ты разделяешь важный, почти интимный, момент с близким тебе человеком. Вы говорите или молчите вместе, и это молчание тоже может быть наполнено смыслом. Это своего рода ритуал, сближающий души. Ао, Нарука вдруг осенила. Так тебе какая-то девочка нравится, да, и ты собираешь эти цветы, чтобы потом заварить с ней чай и сблизить ваши души. А разве не проще было бы сразу подарить ей эти самые цветы? Девчонки ведь любят, когда им дарят цветы, я где-то слышала. А еще она сама втайне мечтала, чтобы один мальчик подарил ей цветы. Правда, этот мальчик слишком погружен в свои мысли и не видит ничего вокруг, кроме своих техник и дурацких гиндзюцу. Я не совсем понимаю, о чем ты? Хаку на мгновение смутился, его щеки едва заметно порозовели, отчего он стал еще больше похож на девчонку. Но, если говорить о цветах, даря живые цветы, ты, по сути, даришь частичку жизненной энергии самой природы. Энергии, которая, увы, со временем увядает, исчезает, уходит в никуда. Так что, мне кажется, гораздо лучше и рациональнее использовать этот бесценный дар природы с большей пользой. Например, для создания целебных отваров, или, как в моем случае, для придания особого вкуса и аромата чаю. Но ведь чай все равно такой невкусный, особенно если без сахара. А с сахаром, это просто сладкая, приторная вода. Я вообще не понимаю, в чем тут прикол. Вот рамен, это да, это вещь. Нарука снова попыталась перевести разговор на более понятную и близкую ей тему. Ну смотри, Хаку терпеливо, с какой-то почти отеческой нежностью в голосе, начал ей объяснять про разные сорта чая, про то, как правильно его заваривать, про целебные свойства различных трав, про то, как важно уметь находить гармонию с природой и ценить ее дары. И следующие полчаса, а может и больше, они просто разговаривали о чае, о травах, о лесных птицах и зверях, о красоте этого острова, обо всем, что, казалось, так сильно нравилось этому странному, немного загадочному, но такому приятному мальчику. Несмотря на свою почти девчачью смазливость, он оказался на удивление интересным, умным и добрым собеседником. И, что самое удивительное, ему, кажется, было действительно приятно ее, нарука общества. Он слушал ее внимательно, не перебивал, не смеялся над ее порой глупыми вопросами, а наоборот, терпеливо все объяснял, делился своими знаниями. Да, все-таки она, нарука Узумаки, самая-самая, в том числе, видимо, и самая красивая, и самая обаятельная, раз уж даже такие утонченные и загадочные парни, как этот Хаку, не могут устоять перед ее неотразимым очарованием, Даттибана. Что ж, Нарука-чан, Хаку с легким вздохом поднялся на ноги, его корзинка была уже почти полной, боюсь, на этом мне придется откланяться, меня ждут дела, ой, уже. Нарука почувствовала укол разочарования, ей так не хотелось, чтобы их разговор заканчивался. Ну, пока-пока, Хаку-кун. «Было очень-очень прикольно с тобой поболтать. Надеюсь, мы с тобой еще когда-нибудь встретимся. Я тоже на это очень надеюсь, Нарука-чан». Он снова улыбнулся ей своей теплой, обезоруживающей улыбкой. И, кстати, тут он на мгновение замолчал, а потом, с озорным блеском в темных глазах, подмигнул ей. «Я девушка, а не парень». Оставив ошеломленную и потерявшую дар речи Нарука стоять посреди цветочной поляны с открытым ртом, эта таинственная незнакомка, легкой, почти невесомой походкой, быстро скрылась в лесной чаще, словно ее никогда здесь и не было. Придя в себя лишь спустя несколько минут, Нарука хотела было сорваться с места и побежать за ней, чтобы выяснить, правду ли она сказала, или это была какая-то очередная, хитрая уловка. Пока, правда, было совершенно неясно, как именно это выяснить, но что-нибудь она бы точно придумала. Но Хаку, или как там ее на самом деле звали, уже бесследно исчезла. А она, Нарука, никогда не была сильным следопытом. Так что, пришлось, тяжело вздыхая и все еще пребывая в некотором замешательстве, возвращаться обратно. Рассказав эту невероятную и интересную историю своей команде тем же вечером, она, к своему удивлению, заметила очень странную реакцию со стороны Рейта. Сначала он, как обычно, немного посмеялся, а потом вдруг стал очень серьезным, задумчивым и даже, кажется, немного встревоженным. Хотя, ладно, чего уж там, Рейта всегда много думал, анализировал, строил какие-то свои, непонятные ей, хитрые планы, так что, наверное, в этом не было ничего удивительного. Но вот это Хаку, парень или девушка, ух, как же все это было сложно и непонятно. В тесной, едва освещенной тусклым светом догорающей свечи, комнатке скромного дома Тадзуны царила гнетущая, почти удушающая атмосфера. Воздух был тяжелым от запаха сырости, дешевого табака, которым баловался старый строитель, и невысказанного напряжения. За низким, шатким столиком, заставленным пустыми чашками из-под остывшего чая и разложенными картами местности, сидели двое. Хатаки Какаши и Юхи Куринай. Как и каждый вечер, с тех пор как их объединенная группа прибыла в эту богом забытую страну волн, они скрупулезно, почти дотошно обсуждали текущее положение дел, делились добытой за день информацией, анализировали возможные угрозы и строили планы на ближайшее будущее. Информация поступала из разных источников. Что-то удавалось выудить благодаря почти незаметной, но неусыпной работе приставленных к ним оперативников Анбу, что-то, благодаря их собственной разведке в окрестностях. И картина, которая вырисовывалась из этих разрозненных обрывков сведений, с каждым днем становилась все более мрачной, все более тревожной. Миссия, изначально казавшаяся пусть и сложной, но вполне выполнимой задачей по охране одного упрямого старика, все больше превращалась в запутанный, смертельно опасный клубок интриг, в котором каждое неверное движение, каждая ошибка, могла стоить им и их подопечным генинам жизни. Непредсказуемость в их нелегком, кровавом ремесле шиноби слишком часто, почти всегда, вела к смерти. Гата, Куринай тяжело вздохнула, устало проведя рукой по лбу и отгоняя навязчивые, мрачные мысли. Судя по последним донесениям, Прибыло еще как минимум двое очень сильных нукининов из скрытого тумана. Я до сих пор не могу понять, как этот ничтожный, заштатный торговый царек, из страны даже не третьего, а скорее четвертого мира, умудряется вербовать и удерживать на своем коротком поводке таких опасных наемников. Видимо, его финансовые возможности гораздо шире, чем мы предполагали изначально. Или же у него есть какие-то другие, более веские рычаги давления. Она на мгновение замолчала, ее алые глаза, обычно такие яркие и живые, сейчас казались подернутыми пеленой усталости и беспокойства. Одного из них я, кажется, знаю. Или, по крайней мере, слышал о нем. Забуза Мамачи. Демон скрытого тумана. Элитный бжонин. Один из семи мечников тумана, виртуозно владеющий гигантским обезглавливателем кубики Рибача. А второй, по описаниям, некий молодой шиноби в белой маске. К счастью, этот второй, судя по всему, пока еще не дотягивает до уровня полноценного джонина, скорее, где-то на уровне чунина. Но вот Забуза. Он, без всяких сомнений, проблема совсем другого порядка. Забуза Мамачи, если верить слухам, Какаши, до этого молчаливо слушавший ее, лишь едва заметно кивнул, его единственный видимый глаз задумчиво уставился на потрескивающее пламя свечи. В его голосе, обычно таком ленивом и немного отстраненном, сейчас слышались стальные, почти ледяные нотки. Невероятно силен, хитер, безжалостен. Настоящий демон, вышедший из кровавых чисток кровавого тумана. Опасный противник, очень опасный. И если он здесь, то это значит, что Гата действительно готов пойти на все, чтобы остановить строительство моста. Ставки слишком высоки. Вот именно, Куринай нервно сжала кулаки, ее ногти впились в ладони. Это уже не просто два джонина, и не куча пушечного мяса, с которыми наши дети, как мы сегодня убедились, вполне способны справиться. Это Забуза Мамачи и его таинственный, но, я уверена, не менее опасный напарник с подвохом. Наша текущая боевая мощь, даже с учетом двух анбу, может оказаться недостаточной для противостояния такой угрозе. Особенно, если учесть, что мы должны не только сражаться, но и обеспечивать безопасность Тадзуны и прикрывать шестерых генинов. Риск слишком велик. И что ты предлагаешь, Куринай? Какаши медленно поднял на нее свой единственный, внимательный глаз, в глубине которого плясали холодные, расчетливые огоньки. Его вопрос прозвучал тихо, почти обыденно, но оба они прекрасно понимали, какой единственный ответ на него существует. Ты и сам прекрасно знаешь ответ, Какаши. Ее голос был тверд, лишен каких-либо эмоций. В этот момент она была не просто красивой женщиной, не просто заботливым наставником, а опытным, закаленным в боях джонином Канахи, готовым принять любое, даже самое трудное решение во имя выполнения миссии и защиты своих людей. У нас нет другого выбора. Ликвидация, значит. Какаши задумчиво потер подбородок, скрытый под маской. В его голосе не было ни удивления, ни сомнения, лишь холодная, профессиональная констатация факта. Не хотелось бы, конечно, снова марать руки на чужой территории, где каждый неосторожный шаг может спровоцировать международный скандал. После такого инцидента всех собак, по старой доброй традиции, снова спустит на Канаху, обвинив нас во всех смертных грехах. Но ты права, лучше уж так, чем безрассудно рисковать жизнями детей. Они еще слишком молоды и неопытны, чтобы столкнуться лицом к лицу с таким противником, как Забуза. Это будет не бой, а бойня, и мы не можем этого допустить. Глава 21. Что значит расторгаете сотрудничество? Голос Гата, обычно вкрадчивый и полный самодовольства, сорвался на неприятный визг. Его низкорослое, обрюзгшее тело подалось вперед, очки в дорогой оправе съехали на потный нос, а пухлые щеки залились густым, нездоровым багрянцем. Он буквально испепелял взглядом двух наемников, что стояли перед его столом, источая ауру холодной уверенности и плохо скрытого презрения. Нукинины, два брата-близнеца, чьи лица были точными копиями друг друга, отзеркаливали издевательскую ухмылку, словно предвкушая его реакцию. «Видите ли, уважаемый Гата-сан», — протянул первый из них, его голос сочился неприкрытой иронией, а губы растянулись в еще более широкой, ядовитой усмешке. Он лениво переступил с ноги на ногу, словно размышляя, стоит ли вообще утруждать себя объяснениями перед такой ничтожной фигурой. «Мы, как бы это помягче выразиться, высококвалифицированные специалисты», — подхватил второй, небрежно поправляя повязку с символом перечеркнутого тумана на лбу. Его поза выражала абсолютную расслабленность, к контрастирующую с кипящим гневом Гата. Наш профиль – тонкая работа, требующая расчета и мастерства, а не глупый, неоправданный риск. Мы не пушечное мясо для самоубийственных атак, с нажимом закончил первый, и в его глазах блеснул холодный, не предвещающий ничего хорошего огонек. Он едва заметно качнул головой, словно удивляясь тупости своего нанимателя. «Да-да вы!» Гата задохнулся от возмущения, его голос дрожал, а руки, лежащие на столешнице из красного дерева, мелко тряслись, заставляя подрагивать стопки бумаг. «Вы же палец о палец не ударили. Ни единого нападения на этих канаховских выскочек на мосту. Я плачу вам не за то, чтобы вы прохлаждались. Даже прикончить этого старого пердуна Тадзуну по-тихому отказались, ссылаясь на какие-то там непредвиденные риски. О каких, к дьяволу, высококвалифицированных кадрах вы мне тут толкуете?» Он чуть не подпрыгнул на своем резном, обтянутом дорогой кожей кресле, яростно жестикулируя и разбрызгивая слюну. «Ну, Гата-сан, справедливости ради, одну вылазку мы все же предприняли», лениво протянул первый Нукинин, словно вспоминая нечто забавное и совершенно незначительное. Он позволил себе легкий смешок, чисто для оценки обстановки. «И знаете, что мы там увидели? Не просто рядовых охранников, а самого копирующего ниндзя Хатаки Какаши, легенду Канахи, в качестве няньки у кучки зеленых, неоперившихся генинов. А среди этих сопляков, как вы изволили выразиться, затесался никто иной, как последний выживший Учиха. Перспективный малый, надо сказать, уже с шаринганом, и явно не из тех, чью смерть Канаха спустит на тормозах. Так что, взвесив все за и против, с издевкой добавил второй, с интересом разглядывая свои ногти, мы пришли к единственно верному выводу. Наша дальнейшая жизнь и свобода стоят куда дороже тех жалких грошей, что вы нам пообещали. Рисковать шкурой ради того, чтобы нарваться на элитного джонни на Канахе. Увольте, Гата-сан, поищите дураков в другом месте. Это, знаете ли, всяко предпочтительнее, философски заметил первый, обводя взглядом роскошный, но безвкусный кабинет, чем до конца своих дней оглядываться через плечо, вздрагивая от каждого шороха, и ожидать визита безмолвных ищеек Листа и Занбу. Они, говорят, очень настойчивы и изобретательны, когда дело касается мести за своих, и мы не горим желанием проверять это на собственном опыте. А теперь, как нам стало известно из надежных источников, второй Нукинин выразительно хмыкнул, его взгляд на мгновение стал серьезнее, к ним прибыло серьезное подкрепление. Еще одна команда, да еще и с мастером Гиндзюцу во главе, плюс парочка анбу для полной комплектации. Их силы теперь превосходят все разумные пределы для простой операции по устранению строителя. Так что наше решение, уважаемый Гата-сан, не просто обоснованное, оно единственно верное с точки зрения здравого смысла и инстинкта самосохранения. Сделка отменяется. Я сделаю все, чтобы вы больше не получили ни одного заказа в этой стране. Я всем расскажу, какие вы трусы и предатели. Выкрикнул Гата, его голос дрожал от бессильной ярости. Пустая угроза, и он сам это понимал, глядя на холодные, насмешливые глаза Нукининов. Он был для них всего лишь мелкой сошкой, временным кошельком, который исчерпал свою полезность, а не равноправным партнером. «О, непременно, Гата-сан, непременно», — глумливо протянул первый, делая нарочито медленный шаг к двери, словно давая магнату насладиться последними мгновениями их плодотворного сотрудничества. «Будем с нетерпением ждать вестей о ваших успехах, но что-то нам подсказывает, что ждать придется недолго, особенно учитывая, что за пределами этой вашей крошечной, богом забытой страны, вы, со всеми вашими амбициями и связями, не стоите и ломаного рьё», подхватил второй, уже открывая дверь и пропуская брата вперед. Его тон был полон неприкрытого сарказма. «Если вы, конечно, вообще доживете до того момента, как сможете кому-то о нас рассказать», бросил первый через плечо, и в его голосе прозвучала неприкрытая угроза, заставившая Гата невольно поежиться. С этими словами, оставив Гата наедине с его яростью и липким, леденящим страхом, фигуры Нукининов с легким хлопком распались на две лужи воды, что быстро впитались в дорогой паркетный пол. Гата запоздало понял, что все это время говорил лишь с водяными клонами, а настоящие близнецы-демоны, скорее всего, уже далеко, и смеются над его беспомощностью. Ему, впрочем, было уже не до тонкости ниндзюцу. Холодный пот прошиб его, когда он осознал всю глубину своего провала. Перед ним стояли задачи куда более насущные, и первоочередной среди них была одна – спасти собственную шкуру. Канаховцы. Эти фанатики в зеленых жилетах, с их пресловутой волей огня, не простят ему ни неудачных нападений, ни дерзких попыток проверить их на прочность. Это было очевидно, как божий день. Сейчас они, конечно, заняты охраной этого упрямого старикашки Тадзуне и его дурацкого моста. Но что будет потом, когда мост достроит, или когда их терпение лопнет, от одной только мысли о том, что могут сделать с ним, прожженным коммерсантом, чьи руки по локоть в криминале, опытные шиноби одной из пяти великих деревень, Гата непроизвольно передернула. Он слишком хорошо знал, на что способны эти монстры, когда дело касается защиты интересов их деревни или мести, и он вовсе не хотел становиться наглядным примером их праведного гнева. И эти чертовы демоны-близнецы, на словах, Джонины-Нукинины, а на деле, обыкновенные трусы, поджавшие хвосты при первой же серьезной опасности, забрали аванс и растворились в тумане, оставив его одного разбираться с последствиями. Впрочем, у него всегда был запасной план, козырь в рукаве. Двое других наемников, только недавно прибывших в страну волн, привлеченные слухами о его щедрости. Один из них, некий Забуза Мамачи, по слухам, был настоящим отморозком, демоном скрытого тумана, не знающим ни страха, ни жалости. Таким не страшны ни какаши, ни другие джонины. Если предложить ему достаточно денег, он, без сомнения, прикончит этого Тадзуну, а возможно, даже и парочку канаховских щенков прихватит для острастки, чтобы показать, кто здесь хозяин. А потом, если повезет, его можно будет нанять телохранителем еще на месяц, пока эти зеленые псы-канахи, устав от бесплодных попыток, не уберутся во свояси, поджав хвосты. Да, риски были велики, но Гата привык рисковать. Если бы он не рисковал, он бы никогда не стал тем, кем он был сейчас, самым богатым и влиятельным человеком в этой стране, и он не собирался так просто сдаваться. «Сэйри!» — рявкнул он, даже не потрудившись подняться с кресла, его голос эхом разнесся по приемной, где за тонкой перегородкой испуганно замерла его секретарша. «Немедленно позови ко мне Забузу и его напарника, живо, и принеси лучшего саке, нам предстоит серьезный разговор». Да, дело оставалось за малым, отдать новый приказ, точнее, щедро оплатить новый заказ, и на этот раз он не допустит ошибки, а потом, просто затаиться и переждать бурю, которую он, сам того не желая, навлек на свою голову. Он еще им всем покажет, кто здесь настоящий хозяин, и Канаха, и эти трусливые нукинины, и весь этот проклятый остров еще узнают, что значит связываться с Гата. Вторая неделя нашего пребывания в стране волн оказалась еще более безумной и насыщенной событиями, чем первая. Казалось, этот толстосум Гата, окончательно потеряв остатки разума и терпения, сорвался с цепи, решив проверить нас на прочность всеми доступными ему способами. Теперь отряды нукининов, словно саранча, атаковали мост практически непрерывно, волна за волной. Порой их число достигало десятка, а то и больше, свежеиспеченных генинов, готовых сложить свои головы за жалкие гроши. В таких условиях, естественно, ни о каком раздельном дежурстве уже не могло быть и речи. Теперь мы охраняли недостроенный мост и упрямого старика Тадзуну всей нашей объединенной, немного разношерстной, но уже успевшей неплохо сработаться, командой. Дома у Тадзуны, в качестве последнего рубежа обороны и для координации действий, оставались либо Какаши-сенсей, либо Куринай-сенсей, в зависимости от ситуации. У меня же, как у человека с аналитическим складом ума и неуемным любопытством, накопился целый ряд серьезных, почти экзистенциальных вопросов, на которые я отчаянно нуждался в ответах. В частности, откуда, шинигами подери, у этого Гата столько пушечного мяса? Как он их вообще находит? Где он их вербует? И, что самое главное, откуда у этого, казалось бы, не самого крупного регионального дельца, столько денег, чтобы оплачивать услуги такой оравы наемников? Или они все работают по принципу «сначала покажи товар лицом», а деньги потом, наивно надеясь на щедрость своего нанимателя после успешного выполнения задания? Но почему, в таком случае, они так откровенно, почти фанатично, готовы идти на верную смерть, бросаясь в самоубийственные атаки на группу шиноби Канахи, в составе которой, между прочим, два джонина, один из которых с приставкой «элитный», два опытных анбу и шесть, пусть и зеленых, но весьма талантливых и уже успевших понюхать пороху, генинов? Логика этого мира, с его специфическими законами и порой совершенно абсурдными правилами, продолжала меня поражать. Но, к счастью, я вспомнил, что у меня есть мудрый, опытный и, я надеялся, всезнающий наставник, который, в теории, мог бы пролить свет на эти темные и непонятные для меня аспекты закулисной жизни шиноби. Естественно, в рамках разумного и дозволенного. Это не полноценные генины великих деревень, Рейта, Куринай-сенсей ответила на мой вопрос так, словно это было нечто само собой разумеющееся, не требующее особых пояснений. Она окинула меня своим внимательным, пронзительным взглядом, в котором, как мне показалось, мелькнула тень понимания. В каждой из пяти великих наций, помимо основных, элитных академий, подобных нашей, существует и целая сеть так называемых центров подготовки шиноби. Обучают там, как правило, детей из простых, гражданских семей, у которых случайно обнаружилась предрасположенность к чакре, но которым, по тем или иным причинам, не хватило таланта, связи или удачи, чтобы попасть в основную академию. На выходе из таких центров получается, как мы их между собой называем, пустой генин. Солдат без сильной теоретической базы, без доступа к серьезным техникам, без допуска к важным и ответственным миссиям. И даже в само скрытое селение, в его внутренний, хорошо охраняемый периметр, им чаще всего путь заказан. Работу они, как правило, получают все на тех же подготовительных центрах, где и проходили обучение, выполняя рутинные, не слишком опасные задания по охране или патрулированию. А чунинами они, эти пустые генины, могут стать, в моей голове, словно кусочки мозаики, начала складываться общая картина того, как Коноха, да и другие великие деревни, чисто теоретически, могли выставить такие огромные армии на поля сражений Четвертой мировой войны шиноби. Десятки тысяч бойцов. Получается, это была своего рода лайтовая, легализованная версия корня, только не такая засекреченная и не такая безжалостная, хотя, пока что это были лишь мои догадки, требующие более детального осмысления. «Конечно, могут», — кивнула Куринай-сенсей, «либо по выслуге лет, что, впрочем, случается крайне редко, либо за особые, выдающиеся достижения на службе. Но с последним, как ты понимаешь, у них обычно возникают определенные сложности. По большей части, эти пустые шиноби базируются в крупных городах или на стратегически важных объектах за пределами скрытых селений, выполняя функции усиленной полиции, городских стражников, разведчиков низшего звена или простых информаторов. Лишь начиная с уровня чунина, когда они уже доказали свою лояльность, свои навыки и свою полезность, они официально становятся частью скрытого селения, вносятся в его реестры и получают доступ к более серьезным миссиям и ресурсам. А мы с самого начала числимся в полноправном составе Конохи, как выпускники Академии, задумчиво пробормотал я, пытаясь осознать всю глубину пропасти, разделяющей нас, элитных выпускников, и этих пустых генинов. Вы, будущие Конохи, Рейта, ее надежда, ее элита, те, кто в теории может достичь ранга джонина, а может быть, и чего-то большего, Куринай-сенсей ободряюще улыбнулась. Естественно, явные, выдающиеся таланты Коноха никогда не игнорирует. И если в каком-нибудь из этих подготовительных центров появляется действительно одаренный ребенок, его, как правило, сразу же направляют в нашу академию, чтобы дать ему наилучшее образование и возможность полностью раскрыть свой потенциал. Конечно, мы элита, Даттибана. Нарука, как всегда, не могла упустить столь удобный случай, чтобы не выпендриться и не заявить о своих амбициозных планах на будущее. Я не только стану джонином, я вообще стану самой сильной, самой крутой кунайчи во всем мире. И Хокаге обязательно. Она с гордостью потрясла своими маленькими, но уже успевшими познать тяжесть кулаками. Впрочем, ей можно было простить эту немного наивную браваду. Она все еще слишком остро и болезненно реагировала на убийство, и эта показная уверенность, это стремление быть самой-самой были для нее своего рода защитной реакцией, способом справиться с внутренним напряжением. К счастью, по сравнению с тем первым, шокирующим разом, сейчас она держалась уже на порядок лучше. Разговор с наставницей оставил у меня довольно смешанные, неоднозначные чувства. С одной стороны, существование подобных подготовительных центров для бесталанных, но с чакрой детей выглядело вполне логичным и даже оправданным с точки зрения государственной машины. Это позволяло не только выявлять и отсеивать действительно одаренных, но и создавать своего рода буферную зону, вторую линию обороны из менее ценных, но все же боеспособных единиц. С другой же стороны, вся эта система, при более детальном рассмотрении, выглядела как хорошо отлаженная, циничная ферма по производству пушечного мяса. Вливая в юные, неокрепшие умы тонны пропаганды о величии деревни, о долге шиноби, о воле огня и прочей идеологической шелухе, их, по факту, просто готовили к тому, чтобы в нужный момент, без лишних вопросов и сомнений, бросить на убой в первых рядах, закрывая собой более ценных, элитных бойцов. Любое скрытое селение, я был в этом почти уверен, готово было пожертвовать сотнями, а то и тысячами таких вот пустышек по одному щелчку пальцев своих лидеров. И особо умные, особо прозорливые из этих пустых шиноби, прекрасно это видели, чувствовали, осознавали. Отсюда, вероятно, и такое количество нукининов, отчаявшихся, потерявших веру в систему, но не способных представить себе другой жизни, кроме как жизни шиноби. И так как кроме убийств, грабежей и выполнения грязной работы они, по сути, ничего больше не умели, а зомбированные с детства пропагандой мозги было уже крайне сложно вправить на место и заставить мыслить критически, то и жили они по-простому, жестокому принципу. Убей или будь убитым. Отчаявшиеся, озлобленные, не видящие другого выхода, они, в итоге, и умирали за жалкие гроши, выполняя очередное самоубийственное задание какого-нибудь очередного гада. Вот и сегодня, очередное, уже ставшее почти рутинным, нападение. Пятерка пустых гининов и тройка таких же, отчаявшихся, чунинов, двое из которых, что было особенно примечательно и неприятно, носили на своих повязках символ перечеркнутого листа. Какаши-сенсей, который в этот раз находился с нами на передовой, как обычно, не стал вмешиваться в сам бой, предпочитая наблюдать со стороны и давать нам возможность получить бесценный боевой опыт. Для меня же такое его поведение, честно говоря, до сих пор казалось какой-то дикостью. Ведь от случайного, шального удара, от внезапной, непредвиденной атаки, не застрахован никто, даже самый опытный шиноби. И даже его молниеносная реакция могла бы не спасти, если бы что-то пошло не так. Вон, Сакура буквально вчера, во время предыдущей стычки, умудрилась получить кунай в бедро и теперь отлеживалась в доме Тадзуны, приходя в себя. А ведь с таким же успехом этот кунай мог прилететь ей и в глаз, или в горло. В общем, несмотря на тот боевой опыт, который я, без сомнения, получал в этих почти ежедневных схватках, мне до сих пор было чертовски страшно. И даже тот факт, что я, как специалист по гендзюцу и поддержке, находился в арьергарде, за спинами моих более физически сильных товарищей, не сильно помогал справиться с этим липким, неприятным чувством. Ну, зато, по крайней мере, я мог с уверенностью отметить, что мои гендзюцу – это действительно сила, и в бою с ними противнику стоит считаться. Впрочем, как и со мной самим, ведь я, как оказалось, был далеко не так слаб и беспомощен, как думал все это время. Очередная волна атакующих была довольно легко и быстро отражена. Мы уже успели неплохо сработаться, научились чувствовать друг друга, предугадывать действия, прикрывать слабые стороны. И вот, когда последний из нападавших, с предсмертным хрипом, рухнул на землю, я заметил, что маска енота на одном из наших анбу сопровождающих была сильно повреждена, отчего практически вся левая половина его лица была видна. И я узнал это лицо, Кента. Я не смог сдержать удивленного, почти шокированного вскрика, прежде чем анбушник успел среагировать и, с молниеносной скоростью, заменить поврежденную маску на новую, запасную. «Мое имя, Ши», ровным, лишенным каких-либо эмоций голосом произнес он. И хотя это имя, как и имя его напарника, мы, в принципе, знали и так, услышать его сейчас, в такой обстановке, было немного странно. Но, эй, я же не слепой, я могу узнать лицо человека, с которым целый год прожил под одной крышей, делил еду и тренировался до седьмого пота. И, Генин Кагуэйма, напоминаю вам, что раскрывать личности действующих агентов Анбу строжайше запрещено. Это является нарушением устава и может повлечь за собой серьезные последствия. А это, значит, Рё, я решил не отступать и, сделав вид, что не заметил его официального тона и скрытой угрозы, кивнул в сторону второго Анбу, который до этого момента молча, почти не двигаясь, стоял чуть поодаль, наблюдая за нашей короткой перепалкой. Этот второй, с позывным Му, был тем самым воробьем, который в первый же день вычислил того горе-диверсанта. «Мое имя, Му», также бесстрастно ответил Рё, и я полностью подтверждаю слова моего напарника. Наши личности, как и любая информация о нашей службе, это табу. Не стоит вам, генины, совать свой нос туда, куда не следует. Это может плохо для вас закончиться. Так это те самые крутые сэмпай, которые учили тебя тайдзюцу еще в Академии Рейта. Вот это да. Они же теперь настоящие анбу. Это так круто, Даттибана. Нарука, естественно, не могла остаться в стороне от такого интересного разговора. Ее глаза горели неподдельным восторгом и восхищением. МХМ, детишки, не лезьте в дела анбу. А вот и Какаши-сенсей решил вмешаться, и в его голосе, впервые за все время нашего знакомства, мне послышались какие-то новые, доселе незнакомые нотки. Кажется, это было что-то похожее на осуждение, или это была просто усталость от нашей неуемной любознательности. Сложно сказать, они не зря носят маски, и чем меньше вы знаете об их работе, тем спокойнее будете спать по ночам. А вы научите меня драться так же круто, как вы. А какие вы техники знаете? А почему у вас теперь другие имена, а не Кента и Рё? А вы маски сами себе выбирали, или вам их выдают случайно? А правда, что анбу? Нарука, впрочем, это предупреждение, похоже, совершенно не проняло. Она засыпала Кенту и Рё, или, вернее, Шиэйму, градом вопросов, на которые те, естественно, стойко и упорно не отвечали, храня гробовое молчание и делая вид, что ее просто не существует. Я же, приняв во внимание как недвусмысленное предупреждение Какаши-сенсея, так и ледяное молчание самих парней, решил больше не искушать судьбу и не проверять систему на прочность. Тем более у меня были очень серьезные, почти обоснованные сомнения в том, что они действительно являются частью основного, элитного состава анбу. Что-то здесь было не так, слишком много странностей, но копать глубже, по крайней мере, пока, я не решался. В бархатной, беззвездной ночи, окутавшей столицу страны волн непроницаемым покрывалом, по черепичным крышам и узким карнизам скользила тень, невероятно гибкая, почти призрачная. Она двигалась с грацией и скоростью, недоступной обычному человеческому взору, сливаясь с глубокими тенями зданий, становясь частью самой ночи. Эту тень звали Юхи Куринай, но в этот час она была не той улыбчивой и заботливой наставницей, которую знали ее генины, непризнанным мастером гендзюцу скрытого листа, и уж тем более не Джонином Канахи, связанным узами долгой чести. Нет, сегодня ночью она была лишь безликим инструментом воли деревни, безымянным ликвидатором, чье единственное предназначение – исполнить приговор. Цель ее была проста и предельно ясна – быстрое, чистое и, самое главное, абсолютно незаметное устранение одного взорвавшегося, потерявшего всякое чувство меры торгаша, человека, который в своей непомерной гордыне осмелился бросить вызов одной из великих деревень, посягнув на самое святое, на ее будущее, на ее юных шиноби. Проникновение в роскошную, почти кичливую резиденцию Гата, окруженную высоким забором и патрулируемую наемной охраной, оказалось для Куринай не сложнее легкой вечерней прогулки. Пара сонных, расслабленных чунинов, охранявших главный вход, даже не успели понять, что произошло, когда их сознание окутал легкий, едва ощутимый туман чакры, мягкое, почти нежное внушение, и они, словно марионетки, послушно сползли по стенам, погружаясь в глубокий, безмятежный сон. Куриная не стала тратить на них время, ее цель была иной. Она двинулась дальше, по длинным, запутанным коридорам, где тусклый свет редких масляных ламп подбрасывал на стены причудливые, пляшущие тени. План резиденции, добытой разведкой, был ей известен до мельчайших деталей, от того найти хозяйскую спальню, расположенную в самом сердце этого безвкусного лабиринта роскоши, не составило особого труда. Легкое, почти невесомое прикосновение к резной двери, короткий, едва слышный щелчок замка, и она уже внутри. Комната была погружена в полумрак, лишь слабый лунный свет, пробивавшийся сквозь тяжелые бархатные шторы, выхватывал из темноты очертания огромной кровати, на которой, в объятиях молоденькой, едва достигшей совершеннолетия эскортницы, мирно посапывало массивное, обрюзгшее тело Гата. От него исходил тяжелый, неприятный запах пота, дешевого саке и какой-то животной похоти. Куринай брезгливо поморщилась, но ни один мускул не дрогнул на ее прекрасном, сосредоточенном лице. Эмоций – непозволительная роскошь для ликвидатора. Не теряя ни секунды драгоценного времени, она начала формировать печати. Ее пальцы, тонкие, изящные, превратились в смертоносное оружие, сплетаясь в замысловатые, почти неразличимые для глаза комбинации. тигр, баран, дракон, снова баран. Несколько десятков молниеносных, отточенных до совершенства жестов, каждый из которых был наполнен скрытой силой и смертоносным намерением. Легкий, почти неощутимый поток чакры, сконцентрированный, словно игла, вырвался из ее пальцев, неся в себе заранее запрограммированный мыслеобраз, самый страшный, самый реалистичный кошмар, какой только могло породить воспаленное воображение Гата. И тихое, почти шепотом произнесенное слово, одно единственное слово, ставшее приговором: «Умри, мирно спящий Толстосум», чьи сны, вероятно, были наполнены золотом, властью и новыми унижениями для его врагов, даже не успел понять, что происходит. Его подсознание, атакованное мощнейшим, почти незаметным гендзюцу, погрузилось в самый ужасный, самый реалистичный кошмар в его никчемной жизни. Сон, в котором он умирал, мучительно, долго, в окружении своих самых потаенных страхов. И он умер, умер и в реальности, не издав ни единого крика, не дернувшись в предсмертной агонии. Просто его сердце, не выдержав такого чудовищного ментального напряжения, внезапно остановилось. Техника была исполнена с ювелирной точностью. Никаких следов, никаких улик. Лишь легкий, едва уловимый запах озона в воздухе, который быстро развеется, не оставив и намека на присутствие шиноби. Чакры в этом гендзюцу было задействовано настолько мало, что даже самый опытный Ирянин, если ему, конечно, вообще придет в голову проводить вскрытие, вряд ли сможет определить истинную причину смерти. Сердечный приступ от излишеств и нездорового образа жизни – вот официальный вердикт, который, скорее всего, вынесут местные лекари. Бесшумно, как и появилась, Куринай покинула резиденцию, растворившись в ночной темноте. Ее миссия была выполнена. Никто и никогда не должен узнать, что Лист стоит за этой внезапной и такой своевременной смертью взорвавшегося торгаша. Политика – грязное дело, и иногда, ради сохранения мира и защиты своих интересов, приходится прибегать к самым крайним мерам. А уж Канаха, при всей своей показной воле огня и стремлении к миру, всегда умела действовать жестко и решительно, когда дело касалось ее безопасности и благополучия. Июхи Куринай, как верный шиноби своей деревни, была готова выполнить любой приказ, не задавая лишних вопросов. Таков был ее долг, таков был ее путь. Глава 22. Начало третьей недели нашего пребывания в этой туманной, богом забытой стране ознаменовалось появлением исполинского меча, рассекающего воздух с такой силой, что казалось, само пространство вокруг него искажается. Клинок, размером с небольшую лодку, с оглушительным свистом летел прямо в Какаши-сенсея. Тот, впрочем, отреагировал с присущей ему ленивой грацией, легко увернувшись от смертоносной атаки, и, словно в ответ на такую дерзость, недолго думая, выдохнул в сторону нападавшего огромный, ревущий огненный шар. Пламя осветило скрытую утренним туманом фигуру, и мои худшие опасения, увы, подтвердились. Перед нами, во всем своем брутальном великолепии, предстал двухметровый гигант с забинтованной нижней половиной лица и глазами, горящими холодной яростью. За бузом Амачи, демон скрытого тумана, а за его спиной, словно призрачная тень, застыла фигура в белой маске, источающая едва уловимый, но от этого не менее опасный, аромат ледяной чакры. Хаку. Невероятные силы Ки, чистая, концентрированная жажда убийства, обрушилась на нас невидимой, удушающей волной. Дышать стало тяжело, словно на грудь положили многотонную плиту, а ноги предательски подкосились. Вот она, пропасть, та самая, зияющая бездна, что отделяет нас, зеленых, неоперившихся генинов, от настоящих, закаленных в боях монстров этого мира. К счастью, Какаши-сенсей, мгновенно оценив ситуацию, парировал это ментальное давление, выпустив свою, не менее мощную, ауру, направленную исключительно на нукининов. Давление на нас ослабло, дышать стало значительно легче, но липкий, леденящий страх все еще сковывал конечности. Черт возьми, это было по-настоящему страшно. Я отчетливо ощутил, как мелкая дрожь пробежала по спине, а ладони вспотели. Канаха, презренные ублюдки, голос Забузы, усиленный чакрой, прогремел, как раскат грома, заставив птиц в ближайшем лесу испуганно замолчать. Вы ответите за смерть Гата-сана. Он был моим нанимателем и остался должен мне круглую сумму. А я не люблю, когда меня лишают честно заработанных денег. Эмма, Забуза-сан, какая неприятная встреча. Какаши-сенсей, как всегда, говорил своим фирменным, немного скучающим тоном, словно они встретились не на поле боя, а где-нибудь в чайной для обсуждения последних сплетен. «Боюсь, у вас несколько устаревшая или неверная информация. Мы впервые слышим о том, что многоуважаемый Гата-сан Эээ покинул этот бренный мир. Искренне соболезнуем вашей финансовой потере. Бред сивой кобылы. Не пытайся меня обмануть, копирующий ниндзя», — взревел Забуза, и его глаза, сузившиеся до опасных щелочек, метали молнии. «Мои источники абсолютно надежны. Ваша хитрожопая кунай чесалыми глазами, эта стерва Куринай, проникла ночью в резиденцию Гата-сана и, используя свои мерзкие гендзюцу, провернула это подлое, бесшумное и абсолютно бескровное убийство. Вы всегда считали себя выше и хитрее других, пряча свою гнилую сущность за маской воли огня, но сегодня вы ответите за все». С этими словами Забуза, с невероятной скоростью, сложил печать тигра, и плотный, почти осязаемый туман мгновенно окутал все вокруг, скрывая от нас не только самих нападавших, но и, казалось, весь мир. Видимость упала практически до нуля, и даже я, с моим обостренным, благодаря инчакре, восприятием, с трудом различал силуэты своих товарищей, стоявших всего в паре метров от меня. «Лживые ублюдки, считающие себя выше и хитрее других, вы ответите за то, что лишаете честных нукининов денег». Его голос, искаженный туманом, казалось, доносился отовсюду одновременно, создавая жуткое, давящее ощущение. После этих слов, гигантский меч, кубики Рибача, его название, вызубренное еще в Академии во время изучения семи великих мечей тумана, почему-то отчетливо всплыло в памяти, с пронзительным, режущим слух свистом, словно живой, вылетел из тумана и вернулся в руку Забузы. Этот клинок, казалось, жил своей собственной, зловещей жизнью, источая ауру смерти и разрушения. Мгновение, и фигура элитного джонина, облаченного в свою узнаваемую, практичную экипировку, полностью растворилась в клубах тумана, оставив нас наедине с его не менее опасным напарником. Еще мгновение, и из молочной пелены, словно рой разъяренных ос, вылетел десяток острых, как иглы, сынбонов, нацеленных точно в наши жизненно важные точки. В то же самое время Какаши-сенсей, с невероятной скоростью, метнулся вглубь тумана, на поиски скрывшегося Забузы. Значит, расклад был ясен. На нас, шестерых генинах, оставался Хаку, которого в каноне, если мне не изменяет память, с трудом, но все же одолела значительно ослабленная и неопытная версия Саски Учихи. А на Какаши-сенсея и, возможно, ком-то из наших анбу сопровождающих, если они решат вмешаться, сам Забуза, главный босс этой кровавой вечеринки. И чего он, спрашивается, так взъелся именно на нас? Деньги, конечно, аргумент весомый, но рисковать своей жизнью ради какой-то там недополученной платы от мертвого торгаша. Странные, очень странные у местных шиноби представления о чести и финансовой целесообразности. Впрочем, кто я такой, чтобы судить их извращенную логику? Естественно, я не собирался стоять сложа руки и ждать, пока нас всех перебьют, как слепых котят. Ну, только если сложа руки не означало быстрое и точное формирование необходимых печатей. По классике жанра, отработанной уже до автоматизма, я тут же призвал двух своих верных, призрачных теневых клонов. И снова, по не менее классической схеме, отдал им мысленный приказ. Максимально сильные, неожиданные звуковые гендзюцу на Хаку, а если повезет, то и на самого Забузу. Плюс, по возможности, попытка вселения в одного из них. Сам же я, как обычно, предусмотрительно отступил за спины своих более физически крепких товарищей, ибо одна серьезная, целенаправленная атака от противника уровня Хаку, не говоря уже о Забузе, неиронично могла отправить меня на тот свет, даже не дав толком попрощаться с моей новообретенной, такой крутой и пафосной фамилией. Следующие пару минут превратились в настоящий ад. Мы, отчаянно отбиваясь, пытались увернуться от града ледяных сынбонов, которые Хаку метала с невероятной скоростью и точностью из своего укрытия в тумане. Ее движения были почти неуловимы, она словно танцевала в этой молочной пелене, появляясь то тут, то там, нанося короткие, но болезненные удары. В какой-то момент, одна из моих призрачных теней, попытавшаяся подобраться к ней поближе, чтобы наложить более сильное гендзюцу, была подловлена и, с легким хлопком, развеяна, будучи запертой внутри огромного, идеально гладкого ледяного зеркала, которое Хаку, к моему удивлению и досаде, создала буквально из воздуха. Очередное, мать его, расхождение с каноном. Там, насколько я помнил, ее техника демонических зеркал работала совершенно иначе, требуя для создания целой системы отражающих поверхностей. А эта версия Хаку, похоже, могла создавать одиночные, но не менее опасные ледяные ловушки, идеально подходящие для нейтрализации нематериальных техник, основанных на инчакре, вроде моих клонов или гендзюцу. Эта девчонка, или все-таки парень, черт, я до сих пор не был уверен, определенно была куда опаснее, чем я предполагал. Где-то вдалеке, сквозь рев ветра и шум боя, доносились глухие звуки ожесточенной схватки Какаши-сенсея и Забузы. Воздух наполнился едким запахом озона, явный признак того, что копирующий ниндзя пустил в ход свои райтон-техники. Периодически до нас долетали обрывки отборного мата и яростные вопли Нукинина о безвременной кончине Гата-сана и о том, как он, Забуза, отомстит за эту несправедливость всему листу. Казалось, этот бой будет длиться вечность. Но вдруг раздался особенно громкий, оглушительный треск, словно раскололось огромное дерево, а затем пронзительный, полный боли вопль Забузы. И туман, еще мгновение назад казавшийся непроницаемой стеной, начал стремительно рассеиваться, открывая нам картину поля боя. Хаку, с невероятной скоростью, уже была рядом с Забузой, аккуратно поддерживая его и что-то обеспокоенно шепча. Сам демон скрытого тумана тяжело дышал, опираясь на свой гигантский меч, который, казалось, сейчас был единственной его опорой. Его левый бок был обожжен и кровоточил, явный след от одной из мощных техник Какаши-сенсея. Да и сам воздух вокруг них был пропитан тяжелым запахом жареного мяса, что тоже как бы недвусмысленно намекало на серьезность полученных Забузой повреждений. Тем не менее, даже в таком плачевном состоянии, Нукинин внушал первобытный, почти животный страх, а учитывая, что Какаши-сенсей, стоявший напротив них, дышал не менее тяжело, пусть и не имел видимых ран на теле, можно было сделать вывод, что этот раунд остался за нашим наставником, но победа далась ему нелегко. Казалось, все должно было решиться здесь и сейчас, в последней, отчаянной схватке. Но у Забузы, увы, были другие планы на этот счет. «Я не собираюсь подыхать здесь из-за своей жадности и глупости, канаховские ублюдки!» — прорычал он, и его голос, хоть и был ослаблен болью, все еще звучал угрожающе. «Но я запомнил каждого из вас, каждого, и мы еще встретимся». Он обвел нас всех своим тяжелым, полным ненависти взглядом, от которого невольно хотелось поежиться и спрятаться. А затем он и Хаку, с легким хлопком, распались на две лужи воды. Снова эти чертовы водяные клоны заколебали уже, честное слово, когда они только успевают подмениться. «Я тоже так хочу научиться. Это же невероятно полезный трюк.